Не утомились еще? Значит, продолжаем, да? Это очень хорошо. Что сейчас будет? И шепот трав весенних в лугах на полянах. Рос! Изначальная! Роста на коне русских возделанных. И коней топот ста. И грай воздушных птиц. Все наше.